Глава 12. Кровь на месте убийства быстро смыли водой, трупы прихватили с собой, везли в одной из повозок. Под вечер, проезжая через небольшой лесок, караван артистов остановился на отдых. На несколько часов. Потом поехали дальше, а в лесу под небольшим слоем свежевыкопанной земли остался весь отряд Марда с ним самим во главе. А вечером на лесной поляне, оборудованной под временную стоянку, артисты праздновали избавление от шайки уродов, уже не впервые доставлявших им неприятностей. «Закаса!» — поднял свою чашку с вином Флор. Окружающие согласным гулом поддержали главу, приподнимая собственные емкости с алкоголем. Сам юноша тоже сидел тут же. Ярко пылал костер, радовались люди, избежав большой проблемы. Вкусные запахи плыли над поляной. Танцовщица Веста, хорошенько приложившись к спиртному, с горящими глазами утащила в свою палатку Кассиуса. Под насмешливые возгласы некоторых и грустный взгляд Приска. Так началось путешествие к новому городу, способному прокормить толпу артистов. Почти 2 недели пути. Все это время тренировался только Кассиус. Остальные выполняли лишь то, без чего не обойтись. Стирка, готовка и все. Если попадались по пути водоемы, обязательно останавливались покупаться и попробовать наловить рыбы. Заглянуть в попавшийся по пути лес за грибами тоже не забывали, не стараясь как можно быстрее доехать до пункта назначения. В общем, вели себя как получившие отпуск солдаты. Когда Кассиус обратил на это внимание, то сидевшая рядом на повозке Веста согласилась. «Да, так и есть». «Мы уже давно договорились. Для нас переезд — это отдых. 1-2 месяца живем на одном месте, пока хватает зрителей, которым не надоели. Потом переезд в новый город. И вот время путешествия — это наш законный отдых. К сожалению, он закончился. Вон уже виднеются городские ворота». «Нумансия, да? Вроде бы не маленький город и даже побольше Эйнеза», — припомнил Кассиус уроки своего самого ненавистного учителя. Естествознание вместе с этикетом и каллиграфией. Гремучая смесь этих дисциплин когда-то доводила до жгучей ненависти еще маленького Кассиуса. Теперь же все вспоминалось с иронией, смешанной с легкой тоской. «Дело даже не в величине. Это город мастеров. Как Шатори — город винодельня, так и Нумансия — город мастеров. Богатый город. Нумансийские зеркала, полотна и украшения отсюда отправляются по всей империи и даже дальше. Тут можно остановиться и на полгода, если повезет найти хорошее место и нас не выгонят». «А бывало и такое?» «Всякое бывало. Флор и Мартин, который фокусник, вот они потомственные артисты. Если будет интересно, расспроси их, многое повидали в жизни». С приближением к городу стало понятно, что-то не так. Городские ворота были распахнуты полностью, а не только одна створка, как всегда делали хитрые стражи всех городов. Вместо сборщиков подати, сверкающие начищенными элементами латы и пышным парадным облачением воины с обеих сторон входа, и охрипший мужчина в темно-синей одежде государственного чиновника впереди. Каждому приближающемуся к городу он что-то говорил и махал рукой влево. «Езжайте к другим воротам! И поживей проваливайте с этой дороги!» Издалека прохрипел чиновник и махнул рукой. Флор, ехавший на головной повозке, ускорился и жестами показал остальным, чтобы они сделали так же. И, конечно, свернул налево, на тропинку в объезд города. «Опять какая-то шишка должна приехать? Она вместо того, чтобы доехать несчастные 500 шагов, теперь полгорода объезжай!» Недовольно скривилась Веста. Кассиус на это только пожал плечами. «Ну, удлинится немного дорога, что с того?» Когда они проехали по боковой тропинке уже 5 минут, на основной дороге показалась группа всадников, окруживших карету. Чародей из любопытства подал немного энергии в глаза, рассматривая проезжающих. Хорошо экипированные воины на взмыленных лошадях, роскошно выглядящая карета с неизвестным ему гербом на всю дверь, отделанная в некоторых местах позолотой. Юноша презрительно хмыкнул. Такую броскую роскошь он всегда недолюбливал. Отряд одинаково экипированных воинов, мощный укрепленный замок, богатый поселок или город — вот это настоящая роскошь, говорящая владельце гораздо больше. И тут один из пассажиров выглянул в окно, окинул окружающий пейзаж дежурно скучающим взглядом и вновь скрылся внутри. Кассиус окаменел. Это лицо он видел лишь однажды, но поклялся запомнить. «Касс! Касс! Что-то случилось?» — обеспокоилась Веста, глядя на замершего юношу. «А, нет, ничего. Отмер чародей. Просто живот заболел. Может, съел чего-нибудь не то». Едва артисты устроились в городе на новом месте, как Кассиус, загримировавшись под горожанина с роскошной бородой и усами, рванул на поиски. Учитывая, что карету встречал чиновник, первым делом имело смысл заглянуть в городскую ратушу. Несколько встречных прохожих помогли сориентироваться, и вот уже Кассиус в небольшой табачной лавке напротив ратуши. Роскошная карета, как и весь отряд сопровождающих, стояли рядом. Юноша же делал вид, что выбирает себе лучший сорт табака. Несмотря на то, что Кассиус не курил и, соответственно, вообще не разбирался в этом, задача оказалась несложная. Что у вас есть, а что бы вы порекомендовали, а почему? Этих трех вопросов оказалось достаточно. Продавец разливался соловьем, расписывая сорта табака и приводя красочное описание. Полтора часа юноша провел в этой лавке, краем глаза поглядывая на ратушу. Даже для достоверности купил немного табака. На пробу. И когда отряд, сопровождающий карету, зашевелился, распрощался с заметно выдохшимся продавцом. Цель наблюдения буквально выползла из здания, опираясь на плечо одного из сопровождающих. Забрался в карету, и та неспешно покатила, окруженная конной охраной. Кассиус, стараясь быть максимально незаметным, на некотором отдалении шел за ними. Повезло, что карета ехала неспешно, иначе пришлось бы переходить на бег, а это уже было бы очень заметно. За 20 минут карета добралась до небольшого особняка, а Кассиус, запомнив дорогу, поспешил обратно к артистам. Постепенно город обволакивала ночь. Городские фонарщики зажигали фонари на центральных улицах. Богатые особняки и сами неплохо светились из многочисленных окон. Ведь это тоже показатель достатка. А вот улицы с населением победнее практически полностью погрузились во тьму. Редкие лучи прорывались сквозь крепкие деревянные ставни окружающих домов. Иногда проходил патруль стражников, освещая ручным фонарем. Бывало, проезжали наемные кареты, также разгоняя тьму перед собой довольно яркими масляными светильниками. А остальные лишь ускоряли шаг, стараясь оказаться побыстрее дома. Иногда угрюмые и молчаливые личности утаскивали очередного несчастного в темный угол, обобрав карманы и стянув все, что понравится, разбегались. А жертва, пошатываясь и светя нижним бельем, ползла домой. Зато вокруг трактиров, кабаков и прочих питейных заведений разгоралась жизнь. Свет, шум, гомон, веселые возгласы. Вернувшись, Кассиус легко поужинал, пожелал спокойной ночи нескольким увидевшим его артистам и ушел в свою палатку. Там экипировался в свою броню и, накинув полностью скрывающий его темный плащ с глубоким капюшоном, тихо выскользнул в темноту ночи. Юноша добрался до особняка довольно быстро, несмотря на плохую видимость. Впрочем, слегка горящие золотом глаза тьмы не замечали. Перелез через высокую каменную ограду, обследовав аккуратный сад, Кассиус никого не обнаружил. Похоже, все в особняке. Даже не выделили никого на охрану снаружи здания. Впрочем, это их проблема. Обойдя несколько раз вокруг, юноша понял, проломиться внутрь можно. Две деревянные двери в разных концах поместья легко позволяют это сделать. Вот только шуму будет очень много. А лишний шум может заинтересовать дежурный патруль стражи. Но выход был. Кассиус отошел от стены дома на десяток шагов и остановился, потянувшись к магии. Теплая волна разошлась по всему телу, насыщая энергией. Половина текущего резерва ушла на это действие. И юноша сорвался вперед. 10 шагов исчезли в один миг, а чародей, разогнавшись, сделал несколько шагов по стене вверх, ввалился в единственную в поместье комнату, где было распахнуто окно и горел свет. Четверо воинов охраны, без брони и оружия, сидели за столом и играли в кости. «И...» — протянул воин с небольшой щегольской бородкой, тряся в небольшом стакане два кубика. «Выкинь пусто или один!» — взмолился второй, полноватый крепыш, стискивая кулаки. Остальные двое стражи молчали и только поглядывали в угол небольшого столика. Там лежала кучка золотых, почти все жалование всех четверых за месяц, и сейчас решилась судьба денег. «Не дождешься!» — злорадно ответил бородач, продолжая трясти стакан. «Я, Кантидий, сын Прокула, никогда меньше трех не выкидываю!» Рука привычно хлопнула по столу с размаху, поставив перевернутый стакан. Трое стражей склонились, желая увидеть результат. Но первый воин не убирал его вверх, наслаждаясь вниманием. «Ну, — продолжал бородач, — готовы к поражению, сосунки? Можете считать меня сыном богини Фортуны! Хе-хе!» И поднял стакан. В раскрытое окно влетел чародей. Легкий звон, извлекаемый из ножен мечей, не успел затихнуть, а головы всех четверых упали на пол. Тела осели, заливая кровью пол. «Не нужно богохульствовать», — не выдержал Кассиус. Слух усилился, как и все тело, так что все реплики игроков юноша слышал хорошо. Кинув взгляд на горку монет, в которой была немалая сумма, чародей сдержал первый бессознательный порыв закинуть ее себе в карман. Ему надо тихо убить почти всех, кто находится в этом доме, а кучка звонкого металла в кармане определенно может сыграть против него. Сам Кассиус не считал себя родственником богини Фортуны, поэтому ко всем возможностям относился внимательно. Тихо скрипнула дверь, выпуская чародея в коридор. Ни движений, ни света. Похоже, весь отряд был настолько обеспечен, что спал. А та четверка игроков, по-видимому, должна была караулить. Магическое усиление слуха позволило понять, что за следующей дверью никого нет. А вот дальше сопят сразу трое. Перерезать почти всех в особняке оказалось даже легче, чем Кассиус думал. Никаких поединков, никакого даже малейшего сопротивления. Просто кромешная тьма, кажущаяся легкими сумерками чародейским глазам, и спящие, не ожидающие нападения враги. Незапертые изнутри двери и слух, позволяющий обнаружить любого в тишине особняка даже по стуку сердца. Хватило единственной напитки тела магии, обычно расходующейся за 1,5–2 минуты реальной схватки. Странно то, что в доме не оказалось прислуги, только отряд охраны и сама цель. Трофеи после боя — это святое дело, так давно уже считал Кассиус. Так что, собрав найденные деньги и пару действительно хороших ножей, юноша зашел в комнату с единственным оставшимся в живых обитателем. Густое винное амбре, волнами расходившееся от храпящего тела, не давало усомниться в том, что сон его крепок и спокоен. И, пожалуй, если не будить активно, продлится еще очень долго. Кассиус взял со стола рядом с кроватью кувшин с водой и вылил на голову спящему. «А? Что? Кто посмел?» Пробормотал мужчина, пытаясь прийти в себя. Кассиус пока ничего не отвечал, только смотрел в его лицо. Это лицо он хорошо запомнил и часто вспоминал, хоть и видел всего раз в жизни. Сейчас это был низкий, худой мужчина с торчащей мокрой шевелюрой и всклокоченными бакенбардами. Кассиус помнил, как смотрел когда-то на него один из судей императорского суда. Гордо, надменно. Сейчас, конечно, взгляд совсем другой. Испуганный, растерянный, но лицо тоже. «Охра!» — попытался было закричать мужчина, но тяжелая плеуха швырнула его обратно на кровать. «Не люблю, когда кричат рядом со мной. Охрану тоже звать бесполезно. Я ее уже всю перебил. В живых остался только ты. Пока что», — равнодушно пояснил Кассиус. «Да ты знаешь, кто я? Я Мартиан Фульвий, судья императорского суда», — — перебил его Кассиус. «Знаю, я помню тебя, ублюдок. А помнишь ли ты меня, когда приговорил моего отца к казни, а меня к ссылке в Белую крепость?» Мужчина, охнув, всматривался во тьму комнаты и едва различимый силуэт юноши с отчетливо светящимся золотом глазами, держась за ноющую, начинающую опухать щеку. «Корта!» — обреченно прошептал он. «Верно». Акулья улыбка медленно выползала на лицо Кассиуса. Если бы судья мог нормально видеть во тьме, от симпатичного красавца юноши, легко покорившего сердце танцовщицы Весты, не осталось ничего. Сейчас перед растерянным мужчиной стоял посланец самого Плутона, владыки мертвых. «Послушай, я не виноват, меня заставили», — жарко прошептал мужчина, обливаясь потом. Новый удар добавил симметрии лицу. Теперь опухать начала и вторая щека. «Говорить нужно было тогда, на суде. Помнишь, как ты пафосно вместе с остальными судьями призывал богиню Фидес в свидетели? Как вы честно и беспристрастно будете судить? А сейчас, оказывается, тебя заставили. Ну надо же! Я жду от тебя имена твоих дружков-подельников. Где их можно найти? Но где гарантии, что ты меня не убьешь после этого?» Снова попытался гнуть свою линию мужчина. Тонкий свист металла, влажный хруст. Судья не может произнести ни слова, тихо воя от боли. И равнодушный голос Кассиуса. «Нет никаких гарантий. Я тебя все равно убью. Но тогда не буду пытать перед смертью. Выбирай, но не думай долго. У меня нет времени ждать». «Хорошо, я скажу», — послышался прерывающийся голос мужчины. Привыкший повелевать и приказывать, равнодушный к боли окружающих, сам он никогда не испытывал ее, поэтому быстро сломался. Через полчаса Кассиус отправился обратно, а в особняке остывало тело судьи императорского суда, первого из пяти. Тихо пробравшись в свою палатку, юноша улегся спать. Но сон не шел, слишком уж Кассиус был взбудоражен случившимся. Поворочившись несколько часов и плюнув на сон, чародей засел за тренировку на развитие дара. Он решил, что нечего попусту тратить время. Силы много не бывает. С рассветом вышел заниматься на улицу, как и каждый день до этого. Артисты от него не отставали. Отпуск закончился. Впереди ежедневные выступления. В городской ратуше утро началось вовсе не так мирно и спокойно. Управляющий Нумансией, позевывая, собирался выпить утреннюю кружечку отвара с нежнейшими крендельками. Откусив любимое лакомство, он, зажмурившись, сделал самый первый, самый вкусный глоток. И этот момент выбрал один из стражников, чтобы прорваться мимо секретаря и вломиться прямо в кабинет. «Беда! Беда, господин управляющий! Судью убили!» Непроглоченные остатки выпечки вперемешку с отваром и слюной оросили стража, стол и лежащие на нем документы. С трудом прокашлявшись, управляющий смог выдавить из себя только: «Как убили? Не могу знать, господин управляющий. Мечом, наверное, прирезали. Или, может, ножом большим. Но на саблю или палаш вроде не похоже». «Заткнись, идиот! Я спрашиваю, как убили? Как его могли убить? Его же целый отряд охранял! Да я им свой особняк запасной выделил и слуг всех убрал, чтобы он чувствовал себя в безопасности только со своими вояками!» «Так это, господин управляющий, их тоже того убили? Всех до одного?» Зарычав, как дикий зверь и покраснев, чиновник, под управлением которого был целый город, от отчаяния начал выдирать на себе волосы. «Да, с него первого император спустит шкуру за то, что не доглядел». Увидев такое, стражник попытался сравняться цветом с побелкой на потолке и резво сбежал из кабинета начальства. Кто в этом виноват, не ясно, а попасть под горячую руку может тот, кто рядом. В это же время Кассиус, основательно позанимавшись и перекусив, слушал очередную лекцию Тоды. «Так, что дальше? Горожанин обыкновенный. Очень разнообразная персона. Зависит от происхождения или от рода деятельности. Во-первых, это сословие. Это уже полностью свободные люди, в отличие от крестьян. По крайней мере, они в этом свято уверены. Предвзято с пренебрежением относятся к крестьянам. Конечно, они об этом вряд ли скажут напрямую, но покажут. Думают, что равны воинам и низшим чиновникам. Заискивают перед стражей, чиновниками высокого ранга и, конечно, аристократами. Подожди, у меня вопрос не по этой теме. Еще вчера хотел спросить, вот вспомнил. Как можно остаться незаметным среди людей? Тех же воров редко замечают, пока не обнаружат, что что-то стащили. Да уж, это правда. Но ответ ты бы и сам мог сообразить. Но дам подсказку. Внимание. Отвлечь внимание чем-то другим? Или кем-то? Тодо грустно вздохнул. Нет, не то. Совсем не то. Хоть воры частенько так работают. Если нужно быть незаметным, значит, не нужно привлекать внимание. Невидимым же не станешь, верно? Тут ты либо абсолютно одинаково с остальными выглядишь и ведешь себя и двигаешься, чтобы тебя даже не вспомнили через минуту, но это сложно, хотя и возможно. Либо наоборот, выглядишь максимально неприятно, противно или неинтересно для окружающих, чтобы они сами не хотели обращать на тебя внимание. Так выглядит, например, вонючий и замызганный попрошайка на площади. Станешь ты на него обращать внимание? Заговоришь с ним? Нет, скорее всего, поморщишься и отойдешь подальше. И забудешь тут же, как только отвернешься. Или крестьянин на телеге с сеном, проезжая мимо аристократа, будет обращать внимание богатый сноб на какого-то голодранца на кривой телеге, который тащит мимо сена. Да зачем ему это надо? А тем временем суета вокруг убийства судьи только набирала оборот. На воротах устроили стражу. Впускать впускали. Но никого не выпускали до прямого распоряжения управляющего Нумансии или начальника городской стражи. Оставшиеся стражи обыскивали все, пытаясь найти отряд, сумевший убить судью с охраной. То, что предположительно действовал целый отряд, выяснили следователи. Ведь тихо убить 17 человек ночью, так чтобы ни один не проснулся и не успел оказать сопротивление, тут нужна слаженная группа людей, профессионалов. Весь теневой мир буквально всколыхнула новость. За неизвестных, убивших судью, обещали 300 золотых. За достоверную информацию о них — 50 золотых. Половину наемных отрядов воинов, находившихся в этот момент в Нумансии, посадили в казематы стражи до приезда следователей из столицы. Везде в городе обсуждали убийство судьи, вчера приехавшего в Нумансию. Род Босси, давно конфликтовавший с управляющим, быстро пустил по городу слух. И теперь многие обсуждали, что сам управляющий что-то не поделил с судьей и подсунул вместе со своим особняком отравленную еду, а дальше убил вырубившегося судью вместе с его охраной. Вот и ответ, почему никто не сопротивлялся. Некому было. Кассиус, когда услышал народную версию произошедшего, только подивился фантазии людей и продолжил изображать охрану артистов при выступлении, не обращая внимания на поднявшуюся суету, а также учиться перевоплощаться в других людей. С местью юноша не торопился, и так уже одного удалось убить. Да еще и имена остальных, как и места проживания, он теперь тоже знал. Явно боги подсказывают, что он на верном пути. Тем более осталось недолго, еще месяц-два, и чародей будет знать все, чему может научить Тодда. Потом наступит время продолжить месть. А волнения среди стражей и людей, связанных с городской верхушкой, продолжались. Почти в открытую выражали недовольство купцы Нумансии. Росло количество людей, застрявших в городе. Гостиницы и постоялые дворы переполнялись. С приездом императорских сыщиков не изменилось ничего. Только больше людей теперь опрашивали окружающих и трясли теневой мир Нумансии. Через пару недель на одной из улиц появился странный попрошайка. Старый косматый дед, один глаз которого закрыт был повязкой. Он не клянчил милостыню, но за одну медяшку обещал прозреть будущее. Попрошайке пары местных верзил объяснили, что если хочет работать там, то нужно делиться. Одноглазый дед покивал, пожаловался на тяжелую жизнь, после чего обычной палкой избил верзил, приговаривая, что старость нужно уважать. На следующий день к нему пришло уже трое с повадками матерых головорезов. Дед довольно шустро сбежал в какие-то трущобы, преследуемые по пятам тройкой уличных бойцов. Несколько человек, видевших произошедшее, поохали, что бандиты совсем распоясались и сошлись во мнении, что предсказателя уже никто, наверное, не увидит. С удивлением они заметили на следующий день деда на том же месте, что и всегда. Еще больше местные жители удивились, когда ни в этот день, ни в следующий никто больше попрошайку не трогал. Мало того, как потом удалось узнать, в тот же день, когда на него напали сразу трое, неожиданно скончался присматривающий за этим районом бандит и его ближайшие прихлебатели. Что уж там случилось, никто не знает, хотя дед, вот он, сидит по полдня на грязной тряпке возле стены, и что-то бандиты не спешат к нему подходить. А стражам он изначально был неинтересен. Сидит тихо, зарабатывает вообще копейки, да и своих проблем хватает, не до попрошаек им сейчас. «Подходи, красавица, хочешь будущее узнать?» — привычно зазывал дед проходящих мимо. «А ты правда можешь?» — заинтересовалась скромно одетая молодая девушка. «Конечно, чего б я сидел тут, если б не мог? Один мой глаз видит мир, второй видеть вокруг уже не может. Зато у меня великий дар. Своим незрячим глазом я вижу то, что будет. За одну медяшку все расскажу, все, что смогу увидеть про тебя». «Ну давай, расскажи про меня», — хихикнула девушка. «Нет, красавица», — покачал старик грязным пальцем. «Так это не работает. Ты сначала кинь мне монетку, потом хоть чуть-чуть про себя расскажи. Вот тогда смогу сказать». «Ищи другую дурочку. Я тебе монетку дам, а ты мне каких-то небылиц насочиняешь и все. «А если нет?» — хитро прищурил единственный глаз дед. «Неужто одна монетка — это для тебя целое богатство? А если я тебе расскажу то, что правдой станет? Стоит оно того?» «Да стоит, стоит. Да только как узнать, правда это или нет?» «А никак!» — радостно заулыбался дед с щербатой улыбкой. «Пока не попробуешь, не узнаешь. В этом и весь интерес. Но только сегодня. Завтра меня тут уже не будет. Ухожу я». «Эх, ладно». Немного расспросив, молодой девушке обещали скоро богатого и красивого любовника. Молодым людям — девушку мечты, красивую как богиню. Выглядящим побитым жизнью обещали, что скоро наладится. Матерям, тащущим за руку какого-нибудь ребенка, обещали близкое прибавление в семействе. Кто-то радовался, кто-то откровенно пугался. Сложнее всего было с пожилыми людьми. Приходилось дольше беседовать, чтобы угадать то, что хочется человеку. Иногда те, кому дед говорил, что завтра уже его не будет, снова проходили там же и опять видели попрошайку провидца. Приходилось отговариваться. Чаще всего тем, что город закрыт и не выпускают. «Ты же говорил, что видишь будущее! А чего же тогда говорил, что завтра уйдешь?» «Ну, вижу», — соглашался старик. «Но только чужое. На себя не взглянуть никак». Однажды из-за угла рядом со стариком послышалась громкая ругань. «Дерьмовый город! Совсем распустились! Вот и развелось тут мерзавцев! Да тут каждого второго нужно вешать, а каждого третьего трясти, чтобы сознался!» Четверо вышли из-за угла здания. Трое обычных стражников и богато одетый человек. Отделанный серебром камзол, роскошная трость, фиолетовый платок, щегольски повязанный чуть выше локтя. Наглое, сытое лицо с незакрывающимся ртом. Буквально. «Вот!» — тыкнул тростью в сторону старика, богато одетый. «Вот это что?» «Поберушка, господин следователь. Вроде будущее предсказывает за медяшку», — пояснил один из стражников. «Неправильно! Вот!» — приподнял вверх трость обладатель фиолетового платка. «Вот поэтому ты обычная дубина с железкой на поясе, а я господин имперский следователь. А это мерзавец, которого нужно хорошенько допросить. Взять его!» Незаметно вздохнув, пара стражников шагнула поближе, готовясь прихватить деда. Особого сопротивления никто не ждал, ни от нищего старика же. «Погодите!» — поднял руку дед. «Меня-то за что? Сижу тихо, никого не трогаю, только на черствый хлеб и хватает!» «Вот, видите?» — снова обратился следователь к стражникам. «Уже сопротивление при аресте! законной власти, между прочим. Наверняка, если хорошенько порасспросить, найдутся и его подельники, и все. И уже едва слышно себе под нос. Вот так любое преступление можно раскрыть. Нужно только найти подходящих мерзавцев. Тем же вечером по Нумансии поползли слухи, и народ принялся горячо обсуждать последнюю новость. Слышали, одному имперскому следователю голову отрубили? Да не убили его, изувечили, говорят, но не убили. Во врут, так бы и дали убить. С ними же по десятку стражников таскается и пылинки сдувают. Тс, тихо, не орите так. У меня свояк, у которого знакомый, говорил с водовозом, который своими глазами видел, что случилось. Говоривший еще понизил голос и, подозрительно оглядываясь, продолжил. Вранье это все. Были три стражника с одним следователем, а тот, стало быть, с палкой дорогущей ходил, как для коллег. Хрость, во, как называется. Только та палка для богатых господ, а не коллег. В золоте и серебре, да в камнях дорогущих. И чё? Самый нетерпеливый поторопил рассказчика. И то. Пристали они к одному поберушке, с виду вроде старик. Но то был не простой старик, а крутой вояка в отставке. Не меньше десятника, точно. Раскидал он стражников, как детишек мелких, а на следователя он очень осерчал. Представляете, засунул ему его же хрость прямо в ушо. Тут рассказчик чего-то перешептал прямо в ухо нетерпеливому. «Ничего себе!» — в ужасе зажал сам себе рот собеседник. «Да, а хрость-то, говорят, длиннющая, и ушел куда-то. А следователя сейчас, небось, коновалы спасти пытаются. Только не спасут». Орал он, говорят, страшно. «Во дела!» В это же время возле Яшмовой крепости. По пустоши к людям приближалась армада монстров. Самые огромные, двухголовые чудища шли неторопливо, тяжело выбивая пыль из высушенной земли. Насекомоподобные твари, похожие на огромных пауков размером с быка, семенили рядом. Их темные запыленные панцири сливались с землей. Казалось, они не знают усталости и жажды. Змеи-черви, поблескивая на солнце синеватой чешуей, ныряли в грунт и выныривали через несколько метров наружу, снова разгоняясь для своего погружения. Твари, похожие на легендарных оборотней, бежали впереди мягко, плавно, со звериной грацией и мощью. Самые мелкие твари, небольшие прыгучие зверьки с зубами-иглами, были впереди всех. А чуть сбоку от основной армады, чтобы не глотать поднимающуюся тысячами конечностей пыль, ехали на огромных жуках командиры тварей. Приближался перевал, который наглухо перегораживает человеческая крепость. За приближающейся пыльной точкой, постепенно разрастающейся, наблюдали командиры Яшмовой крепости. «Опять», — равнодушно констатировал Максимилиан Карнара, опуская подзорную трубу. «Господин комендант!» — подскочил к нему запыхавшийся вестовой. «Почти все пехотинцы и лучники на позициях. Маги тоже на месте. Инженеры уже начали готовиться к стрельбе. Вот только у одной из баллист проблемы. Лопнули крепежные ремни. Обещают постараться починить как можно быстрее». «Ясно. Инженерам, калеки, передай. Если не успеют к началу сражения, получат по 20 плетей. Каждый». Главный в крепости снова вскинул подзорную трубу, наблюдая за приближающимся врагом. На позициях лучников и пехотинцев стоял гомон. Многие старались болтать о чем угодно, только бы отвлечь себя. «Эй, попли! Ты не знаешь, что случилось? Уже второй раз за месяц прут твари!» «Знаю. Если бы ты тут служил дольше 2 недель, тоже бы знал. Белая крепость пала. Там были какие-то чародейские метатели, вроде, говорят, очень мощная штука. Но их кто-то сломал. Теперь туда никого не шлют, и все твари ломятся напрямую к нам. Привыкай, брат, теперь у нас жарко». Мада тварей приближалась к крепости, как прилив к берегу океана. Неотвратимо, мощно. Вот первые монстры миновали небольшие насыпные холмики из камней ярко-желтого цвета. «Метки прошли!» — не выдержали нервы у одного из сотников, недавно попавшего в крепость с последней волной новобранцев. Максимилиан Карнара подождал еще пару мгновений. По второй волне лучники. «Лучники, вторая волна, готовься!» Сотники и их помощники по живой цепочке быстро передали приказ коменданта по всей крепости. Засуетились стрелки, готовясь к бою. Первые, самые мелкие твари уже проскочили следующий ряд холмов красного цвета на 200 метров ближе к крепости. Основная часть армады тоже приблизилась, растягиваясь в зависимости от скорости монстров. Комендант поднял обе руки вверх. «Целься!» — почти одновременно заорали десятники лучников. Заскрипели растягиваемые луки по всей длине крепостной стены. До самых мелких тварей оставалось около сотни метров. Максимилиан опустил обе руки вниз. «Бой!» Оперённая смерть со свистом взлетела над крепостью, зловеще поблескивая металлическими остриями. Небо над монстрами почернело. Из денежного мешочка посыпались медные монеты. Красноватые, с прозеленью кусочки металла, сыпались и сыпались, звеня, сталкиваясь и рассыпаясь все дальше. Грязные и не очень, с отчетливой чеканкой, полустертые, с едва виднеющимся профилем императора. Впрочем, это зрелище быстро закончилось. Денег было не особо много. Кассиус завязал и повесил обратно на пояс мешочек для мелких монет. Тут ровно 15 серебряных. «Сам заработал на улице», — довольно констатировал Тодда. «Наконец-то!» Молодой мужчина встал с лавки, радостно потер руки и приосанился. «Дорогой ученик, ты наконец-то прошел последний экзамен на гордое звание лицедея. А значит, я свободен! Да, наконец! Отдыхать, бухать, гулять! Никого не учить!» Вопли убежавшего Тодды подозрительно быстро затихли после глухого удара из-за крайней палатки. Пожав плечами, чародей пошел собирать вещи. Оставаться с циркачами больше не было смысла. Закинув еще один комплект одежды, запас продуктов на пару дней, сверток с гримом и немного бытовых мелочей, Кассиус решил, что в пути этого хватит. Верная кожаная броня, пара мечей, легкий плащ. Пару раз подпрыгнув, убедился, что все на месте, ничего не вывалится. «Все, уходишь? А попрощаться?» — раздался сзади голос Весты. Кассиус развернулся. Сейчас танцовщица была одета в легенькое светлое платье. Взгляд юноши поневоле пробежался по аппетитным округлостям, остановившись на слегка подпухших глазах. «Флор знает, ты тоже». Грустно вздохнув, Веста подалась вперед, обнимая Кассиуса. «А может, все же останешься? Мне тебя будет не хватать. Очень». Красивые девичьи глаза, полные слез, встретились с глазами чародея. И на мгновение захотелось махнуть на все рукой. Оставить месть, махнуть рукой на врагов, забыть прошлое и жить будущим, спокойной жизнью обычных людей. Но последний из рода Корта не имеет права на это. «Не могу. Я должен кое-что сделать. Это важнее моей жизни». «Рядом со мной нет места любви, только смерть. Чужая точно, а может и моя». «Тогда пообещай. Пообещай, что хоть иногда будешь вспоминать меня». Веста, сжав руки в кулаки, вглядывалась в лицо юноши. Уже давно ушел чародей, и солнце постепенно кланялось на закат. А Веста все стояла на месте, смотря Кассиусу вслед. Давно высохли слезы на девичьем лице, но душа продолжала плакать. В этот день выступления не было, но у пылающего костра, передавая чарки с вином, артисты молча прощались с юношей. Почти все успели привязаться к немногословному и надежному чародею, делившему с ними все тяготы и хлеб почти полгода. Пенно солнца опустилось. Жизнь в городе затихла. Тени превратились в непроглядную темноту. Стражники, патрулирующие городскую стену, вооружились факелами, неплохо освещающими небольшое пространство вокруг, хотя сильнее всего они освещали их самих. Недалеко от стены стоял Кассиус, наблюдая и считая удары собственного сердца между дозорами. Другого способа измерить время у него не было. В среднем 280 ударов, это почти 5 минут. «Должно хватить», — прошептал сам себе юноша, проводя взглядом очередную группу стражей. 30 шагов, 50, пора. С глубоким вдохом магия разошлась по телу, даря ощущение тепла и силы. Короткий разбег и несколько шагов вверх, но взбежать по отвесной стене на такое расстояние сил не хватило даже чародею. В последние мгновения, чувствуя, что вот-вот начнет падать назад, Кассиус успел пальцами ухватиться за неровности кладки. и прилипнуть к стене, как какое-нибудь насекомое. Выдохнув, юноша уже более уверенно нащупал следующую неровность и зацепился левой рукой выше. Потом нашел точку опоры под правую. Оставшиеся несколько метров исчезли довольно быстро. Практики скалолазания у Кассиуса хватало, спасибо 3 месяцам блуждания по горам, окружающим пустошь. Высунув голову за парапет, юноша огляделся. Справа огонек прошедшего патруля мелькал 100 метров, медленно удаляясь. А вот слева стражники оказались гораздо ближе, чем он рассчитывал. Поэтому Кассиус аккуратно сполз обратно на 0.5 метра, скрывшись за парапетом. «Ну что, и долго это все будет продолжаться? Достали уже!» «Кого это достали? Тебя, что ли, Ливий?» «Так пойди и попроси перевести с дозора в город. Послушаем, что ты тогда запоешь. «Во-во, Силанти дело говорит. Забыл, что сейчас внизу творится. Следователи и до того злобные были, а уж теперь, когда одного из них, считай, убили, причем таким жестоким способом, вообще озверели!» «Да, это я как-то не сообразил. Просто достало уже одно и то же. Факел и темнота. Вот и все, что видно. И так уже 1.5 месяца подряд. А следователя все-таки убили?» «Да, помер он. 2 часа назад. Мучился, говорят, страшно. Даже маковый отвар не помогал». «Дела. Теперь их еще больше понаедет. И не говори. Раньше, чем через 2-3 месяца, город теперь точно не откроют. Попомни мои слова». Постепенно отряд из 3 стражей удалился достаточно, чтобы снова высунуть голову. Вроде чисто. Не теряя времени, Кассиус одним рывком перемахнул через парапет на стену и начал вглядываться вниз, на наружную сторону, подав побольше энергии в глаза. Внизу оказалась достаточно ровная земля, скрытая невысоким кустарником. А вот наружная часть стены огорчила Кассиуса. Она оказалась гораздо лучше обработана. Зазоров между камнями практически нет. По крайней мере, таких, за которые можно было бы ухватиться. Парапет с наружной стороны тоже был гладким, без зубцов. Кассиус прихватил с собой веревку, но ее зацепить не за что. Еще раз взглянув во тьму, где вдалеке виднелся приближающийся факел нового патруля, юноша решился. Напитав до предела тело магией, Кассиус прыгнул со стены. Матерясь сквозь зубы, прихрамывая и сдирая с одежды обломанные ветки и листья, юноша двинулся вперед, оставляя позади Нумансию и первого мертвого врага. Пора наведаться к следующему. Недалеко от города оказалось поле со здоровенным стогом сена, так что ночевка оказалась на удивление комфортной. С утра, потратив 2 часа на ежедневную тренировку, Кассиус двинулся вперед. Еще в Нумансии, раздобыв карту, приблизительно было понятно, куда идти дальше. Столица. Там время от времени появлялись все враги. У каждого из них были усадьбы либо в самом городе, либо недалеко от него. А благодаря Мартиону Фульвию, юный чародей даже приблизительно знал, где. Следующие 3 недели Кассиус провел в пути к столице. Денег пока хватало, поэтому чародей, не тратя времени на охоту, закупал в попутных деревушках еду. Иногда даже оставался на ночевку. Да и помыться в теплой воде, как и постирать вещи, тоже удобнее было среди людей. Можно, конечно, было ускорить движение, купив коня, но Кассиус не любил ездить верхом, хоть и для потомственного аристократа такое невиданная редкость. Но многие чародеи также не любили ездить верхом, считая, что это может их ограничивать в трудный момент. Учитывая, что при нужде любой из них может двигаться гораздо быстрее коня, пусть и на короткое время. Одинокий молодой воин, путешествуя пешком, не привлекал внимания на дороге, так что он без приключений добрался до столицы. Синона, столица империи, встретила Кассиуса вонью и крохотными жалкими деревянными халупами. Трущобы. Здесь ютились 1000 людей, живущих в нищете, обслуживающих более зажиточные районы Синоны. Натаскать воды или дров, постирать вещи — простые поручения, за которые можно получить медяк за 2 дня каторжной работы. Такое тут считалось милостью фортуны. Тут нет поберушек, клянчащих милостыню, здесь некому подавать. Жалко одетые люди опускали свои головы, стоило встретиться глазами с Кассиусом. Довольно скромно одетый воин вызывал у них панику, он может творить тут все, что угодно, Никто не дернется, не возразит, даже не подаст голоса, лишь отбежит подальше, забившись куда-нибудь. Эта часть столицы вызывала омерзение в душе юноши, так что он старался побыстрее пройти дальше. Конечно, это все потому, что он заходит не с той стороны столицы. Если глянуть на Синону сверху, она будет выглядеть как бесформенное пятно, к которому сходятся дороги со всей империей. Никакой защитной стены нет и в помине. Город настолько разросся за века со своего основания, что пытаться оградить стеной все это — бессмысленная трата денег, да и вражеские войска никогда не добирались до столицы. Так что Кассиус, можно сказать, пробирался через черный вход города, хотя был тут и парадный вход, даже несколько, с разных сторон, но тот путь, по которому шел юный чародей, оказался ближе всего. Мощёные камнем дороги, красивые усадьбы по сторонам, гордо прогуливающиеся стражи в блестящих доспехах, декоративные пруды и небольшие парки. Если кто-то ехал в столицу, то он проезжал через эти места, сразу восхищаясь красотой, величием и богатством города. Изнанку города видеть никто не хотел, кроме таких вот путешественников, как Кассиус, стремящихся попасть в Синону самым коротким путем. Постепенно хаотичная застройка хибарами-однодневками сменяется небольшими скромными домами или большими двух-трехэтажными постройками, рассчитанными на проживание нескольких семей. Все это построено из дерева. Вот это, можно сказать, уже начало столицы. Суетятся люди, не обращая внимания на юношу. Неприятных запахов гораздо меньше, появляются лавки и магазины. Иногда ходят стражи. Основная дорога и проходы к домам выложены камнем, по бокам дороги канавы, в которые сметают все с дорог и потом смывают водой. Постройки очень близко к друг другу, а проходы между домами настолько узкие, что два толстых человека там не разойдутся. Спустя еще несколько часов юноша вышел ближе к центральной части столицы. Тут уже живут люди немалого достатка. Аристократы, торговцы, имперские служащие и просто богатые люди. Появляется вернейший признак богатых людей — нищие. Богатый господин или госпожа могут себе небрежно кинуть пару-тройку медиков по берушке, показывая окружающим их достаток. Здесь нет обычных домов. Тут расположены усадьбы, обязательно окруженные собственным, хотя бы небольшим клочком земли, огражденные высоким каменным забором. У большинства прохожих мелькают яркие разноцветные платки, повязанные на руке или выглядывающие из кармана. Некоторые оригиналы вплетают их в косу, обрамляют шляпу, повязывают на лакированные туфли. Все эти цвета обозначают сословие. Глянув на них, не ошибешься, угадывая род деятельности человека. Отметив про себя необходимость запомнить обозначение каждого цвета, Кассиус направился к ближайшему нищему. Дальше идти к центру столицы не нужно. Медяшка глухо стукнула в деревянную миску поберушки. Сгорбившаяся фигура старухи на коленях, замотанная в платок, привычно начала кланяться очередному благодетелю шепеляво. «Спасибо, благородный господин! Храни тебя, пресветлые богиня Шпеш и Фортуна! Да будет...» «Мне нужно к старшему твоему». Старушка немного разогнулась на мгновение, показав замазанное грязью лицо. Но наметанный взгляд Кассиуса уже распознал неумело наложенный грим и то, что до старушки сгорбленной фигуре еще лет 30-40 жизни. «Не знаю, о чем вы, господин?» «А так узнаешь?» В руках юноши появились еще три монеты. Бросать их в миску, впрочем, он не торопился. Поберушка снова разогнулась, бросив расчетливый взгляд на руки чародея. И шустро вскочила, подбирая миску и тряпки, на которой до этого сидела. «Прошу за мной, господин». В этот раз никакой шепелявости в голосе было не слышно. Да и бывшая старушка резко не по-стариковски разогнулась, стирая вытащенной из кармана тряпкой грязь с лица. Еще в начале обучения Тодор рассказал Кассиусу, чем занимаются и зарабатывают профессиональные нищие. Коротко говоря, всем. Они могут украсть, убить, подставить, найти что-то или передать, не вызывая подозрений. Лучшие соглядатые и шпионы — глаза и мозги всего теневого мира. Несмотря на невзрачный вид, реальное влияние и могущество какого-нибудь нищего могло быть больше, чем у императорского чиновника. Через 20 минут, петляя между усадьбами, они подошли к дереву. Опершись на него, дремал очередной нищий. Босые ноги, латаная-перелатанная одежда, густая неопрятная борода, неухоженные длинные патлы и грязные руки. И, конечно, пустая деревянная миска впереди для подаяния. Увидев Кассиуса вместе с поберушкой, маскировавшийся под старуху нищий протянул вперед миску. «Подай на пропитание!» «Подадим», — пообещал Кассиус и повернулся обратно к поберушке. «Это точно он?» «Да, господин». Юноша протянул еще 3 монеты ей. «Свободно». Дождавшись, пока та уйдет, перевел взгляд на нищего. «Мне нужно кое-что узнать. Сможешь?» «Где хранит свои сокровища император, я забыл, а то сам бы сходил, забрал». Почесал нос нищий, выдав это все с абсолютно серьезным лицом. Кассиус усмехнулся. «Нет, мне кое-что попроще нужно узнать. Как тебя зовут?» «Зови меня дядюшка Лука», — представился нищий. «Хорошо, Лука. Мне нужно узнать про одного господина. Либерий Нафтий. Судья императорского суда. Где чаще всего бывает? Кто охраняет?» «У, чую, нехорошим пахнет от этого вопроса». «Значит, отказываешься?» — прищурился Кассиус. Слабенький отблеск желтого света на мгновение мелькнул в его глазах. Нищий подобрался. «Нет-нет, дядюшка Лука не отказывается. Я всегда рад помочь хорошему человеку. Просто господин непростой и...» «Короче, понимаете, мне ведь нужно будет просить моих друзей, а я не могу их просить просто так. Нужен задаток. 3 серебряных. И если у нас ничего не получится, дядюшка Лука вернет обязательно». «Сколько всего?» «И еще 10, если получится». 3 серебряные монетки зазвенели в миске. Еще через миг они исчезли в кармане нищего. «Приходите через 3 дня. Дядюшка Лука постарается все узнать». Договорились. Тем же вечером в подвале одного дома рядом с районом трущоб. «Господин Девятый, дядюшку Луку попросили узнать про одного человека. Я запросил 13 серебряных». «Ну так узнай, я при чем?» — поднял голову от забитого документами стола человек в маске. Маска скрывала нижнюю часть лица, но не уставшие, покрасневшие от долгой работы глаза. «Попросили узнать про Либерия Нафтии. Похоже, хотят его убить». «Либерий, Либерий, Либерий. Императорский судья? Верная шавка Анитила? И кто же этот человек?» «Дядюшка Лука не знает, но выглядит он как молодой воин, и мне показалось, что он чародей». «Вот как? Ну, раз человек просит, нужно ему помочь. Разузнайте все». Недалеко от Синоны. Внимательные глаза наблюдали за небольшим замком из укрытия уже несколько дней. Запоминалось количество людей, которые заходили и выходили, частота патрулей, слуги, кто чаще всего выходил наружу. И вот в очередной раз ворота распахнулись. Выехала группа всадников вместе с хозяином замка Либерием Нафти. Полный лысоватый мужчина в роскошном одеянии. 6 охранников-чародеев в плащах с вышивкой в виде красной головы волка на спине и 12 обычных воинов в кольчугах, вооруженных длинными мечами и арбалетами. Императорский судья не экономил на охране. Охранники-чародеи окружили подопечного, а спереди и сзади построились обычные воины. Вот таким порядком отряд двинулся дальше, постепенно забирая вправо. Через 10 минут они скрылись в рядом расположенной жиденькой кленовой роще, а еще через некоторое время к замку подошел уверенно держащийся старик, выглядящий как небедный горожанин. Коричневая кожаная сумка на боку. Открытый, даже слегка надменный взгляд и четкий громкий голос выдавали в нем человека, привыкшего командовать. А желтый платок на руке намекал на принадлежность к купеческому сословию. Подняв руку, он уверенно застучал в ворота. Скрипнула крошечная деревянная оконца, и страж выглянул наружу. «Я к вашему хозяину, Либерию Нафти, по поручению от моего господина». «Ну давай там свое письмо, передадим». «Молодой человек, какое такое письмо? Серьезные переговоры так не ведутся», — возмутился старик. «Ну, не ведутся, так не ведутся, а хозяина нет», — со скукой ответил страж и захлопнул оконце. «Эй!» — снова затарабанил в ворота старик. «Как это нет? Мне сказали тут! А когда будет?» Снова скрипнуло оконце. «Наврали тебе! Нет его! Когда будет, не знаю! Но не раньше, чем через пару дней точно!» «И хватит стучать!» — еще один страж включился в диалог. «А то выйдем и сами тебе настучим! Сказали нет, значит нет! Вали отсюда!» Оконце с громким стуком захлопнулось. Недовольно что-то пробормотав себе под нос, старик сплюнул под ноги и ушел в ту же сторону, что и отправился отряд перед ним. Скрывшись в тени деревьев, он сошел с дороги вбок и через пару минут вытащил из-за большого куста мешок. Стащил с себя седой парик и накладную бороду, вытащил изо рта небольшую деревянную конструкцию, умыл лицо водой из фляги и начал переодеваться в простую одежду, подошедшую какому-нибудь крестьянину. «Значит, пара дней точно есть, да? Хватит», — уверенно произнес Кассиус и достал из мешка топор и большой моток веревок. Через час звонкий стук топора вспугнул стайку птиц, заставив их искать другое, более тихое место. Либерий Нафти возвращался домой в паршивом состоянии. Нет, три дня он провел просто отлично. Сначала, конечно, пришлось полдня посвятить имперскому суду. Бумаги, бумаги, бумаги. Четверых казнили, одного сослали на рудники. Хорошо потрудился. То, что через полгода одна из крупных лесопилок станет его, это всего лишь приятная мелочь. Можно сказать, случайное совпадение. Ведь помочь империи и самому Анитилу Третьему, милостивому, это святой долг любого жителя Великой Империи. А кто думает иначе? Предатель и изменник. Следующие 2,5 дня стали праздником. Вино, изысканные лакомства, податливые женщины. Эх, все-таки хороша столица. Вот только организм уже немолодого мужчины сказал решительное «хватит» после почти 3-дневного загула. Поэтому обратно группа всадников ехала медленно, с частыми остановками. Пыхтя, хлебая теплую воду из фляжки и ежеминутно вытирая пот с раскалывающейся головы, Либерий уже предвкушал заслуженный отдых. Осталось чуть-чуть, всего несколько километров. Дико заржали кони, ломая ноги о внезапно выросшие снизу натянутые веревки. Треск, крики, вопли. Падающие, калечащиеся кони и люди. И тут сразу с нескольких сторон с высоких деревьев валятся бревна. Огромный вес, не обрубленные, а заостренные сучья, все это машинами смерти неслось прямо на людей. И пока бревна еще падали, в этот хаос метнулась фигура чародея в потрёпанном кожаном доспехе с 2 короткими мечами. Большинство воинов погибли сразу. Но охранники-чародеи умудрились выскочить со стремян падающих коней и даже выдернуть живым клиента. Разогнавшегося Кассиуса встретили сразу 2 чародеев, блокируя его. Пока они обменивались первыми ударами, третий заходил в бок, планируя со спины напасть на врага. А еще один уносил в сторону Либерия, и оставшиеся 2 чародеев прикрывали его. К воплям и стонам выживших животных и людей добавились новые звуки. Металлический лязг и звон. Первые же удары показали. Кассиус гораздо сильнее чародеев с красной головой волка на спинах, но они умудрялись удерживать его. Азарт боя накатывает, перестраивая восприятие. Мелких деталей сознание уже не фиксирует. Остается только самое главное. Косой, хлесткий удар в голову косматого врага справа попадает на блок, от которого тот немного подается назад. Шаг вперед, шанс добить. Но в то же мгновение прилетает мощный размашистый удар слева длинным мечом от 2-го, крепыша. Его приходится парировать 2 руками. Опомнился косматый, пытаясь уколоть. Увод. 3-й исчез за спиной. Осознание этого заставляет сделать прыжок вперед и быстрый шаг в бок, прикрываясь косматым. Его напарник не успевает ничего сделать, как и тот, что за спиной. А вот косматый отдергивает меч обратно, закручивая петлю, пытаясь рубануть прыгнувшего Кассиуса по ногам. Юноша успел подставить левый клинок, но сила удара велика, так что положение тела меняется. Вместо четкого приземления с одновременным ударом в спину приходится гасить инерцию перекатом. Косматый успевает повернуться, крепыш сделает два шага к нему, а третий снова начинает обходить, не ввязываясь в драку. Опытный боец явно видит, что его товарищи и так справляются со связыванием противника, поэтому не лезет в лоб, а хочет подловить из-под тишка. Кассиус снова кружится, отбивая почти одновременные удары двоих и уходя от третьего. Да, он быстрее, да, он сильнее, но повор побери. Трое слаженно действующих противников не дают и шанса зацепить их, а энергия в теле уменьшается очень быстро. «Ай!» — непонятно кричит один из бойцов. Кассиус, увлеченный боем, не сразу замечает. Теперь трое его врагов уже не нападают, они только защищаются. «Ай!» — крик со стороны приближающихся остальных чародеев. Краем глаза юноша замечает, Либерий остается под охраной пары выживших простых воинов, и они дружно пятятся, держа взведенные арбалеты. «Ай!» — снова крик свежей тройки. Тут Кассиус догадался глянуть на врагов, подав побольше энергии в глаза. «Да они же практически пустые!» Выдохлись в энергетическом плане. Ближняя тройка после последнего крика разбегается в стороны, освобождая место подкреплению. Тут несложно догадаться. Свежие займут Кассиуса, старые отойдут, восстановят энергию, снова сменят этих. Так не пойдет. Юноша с яростью накинулся на ближайшего врага. Несколько ударов вражеский чародей отчаянно отбивает и не успевает защитить левый бок. Сильный удар прорубает кольчугу, которая оказалась под плащом. Косматый падает, прижимая руку к намокающему кровью боку. Второй рукой не отпускает меч. Правда, толку с этого никакого. Тяжелым мечом одной рукой много не навоюешь. «Стой, сволочь!» Подбегает свежая тройка охранников-чародеев, не давая добить. Снова завязывается схватка. Новые бойцы, увидев способности Кассиуса, не рискуют переходить в нападение. Они защищаются. Тянут время, чтобы юноша выдохся. И они правы. Последние крохи энергии заканчиваются. На мгновение загораются желтым светом глаза одного из них, бородатого чародея с наполовину обрубленным ухом, сканируя Кассиуса. «Готовьсь! Он на пределе! Ай!» Снова бегут свежие силы. Два чародея, даже если у них не совсем наполнена энергией аура, на выдыхающегося чародея должно хватить. Начинают дрожать руки, заканчиваются силы. Уже виден предвкушающий блеск в глазах носителей головы волка. «Не дождетесь», — тихо шепчет себе под нос Кассиус, развивая хранилище в ауре. Энергия расходится по организму, восстанавливая около половины резерва. Юный чародей изображает кидающегося в самоубийственную атаку. Троица инстинктивно отскакивает. Загнанная в угол мышь тоже кусается, а уж чародей... И пока враги не опомнились, стрелой кидается в лес. В этот раз он проиграл. Охотники кинулись за ним, все, кроме покалеченного с ухом. Тот опять вначале глянул накачанными энергией глазами. «Стоп! Остановить погоню!» — рявкнул он. «Как остановить? Уйдет же тварь!» «Он и так уйдет, только еще одного или двух наших положит». Артефакт у него был похоже. «Я первый раз глянул, спекся, можно брать. Второй раз должно было быть еще меньше, а у него еще до хрена сил. Пускай уходит. Свою задачу мы выполнили. Клиент жив. Как там Фирмас, лучше скажи». «Живой вроде», — вздохнул его собеседник. «Пойдем глянем. Но зашивать точно придется. Это не страшно. Полежит чуток, глядишь, поумнеет. Серьезнее тренироваться будет. Он же живучий, как собака. Что с ним станет?» Кому-то Либерий крепко на хвост наступил, раз такого специалиста послали. «Ха! Специалиста, тоже скажешь! Любитель это, хоть и сильный гад. Все знают, на нашего брата, Красного Волка, можно надеяться. Сдюжит и против сильных чародеев. Только, конечно, побольше нас надо. Была бы еще одна тройка, может, и завалили бы. А так ушел». Предгорье горы Униген. Безбрежные чайные плантации, как настоящее море, покрывают все вокруг. Куда ни кинь взгляд, везде можно увидеть зеленые кусты, стройными рядами опоясывающие все неровности земли. Тут выращивают то, чем наслаждаются по всей империи и далеко за ее пределами. От самых дешевых сортов для бедняков до изысканных, которые украшают столы императора и самых богатых людей. Посреди этого зеленого моря шла компания местных жителей. Пожилая женщина с большой корзиной, а за нею несколько детей. Две девочки лет 10 и парень-подросток лет 14. «Так, не забываем, сейчас мы собираем чай с сортом Манум. Какой он должен быть?» «Да я скажу, нет, я!» Девочки гомонили в разнобой звонкими голосочками в желании показать, как они хорошо все запомнили. А парню было слишком скучно. Он махал прихваченной с собой палкой, иногда сбивая листья с кустов. «Давай ты, Алеста!» «Да!» — обрадовалась девочка, попутно показывая за спиной своей соперницы кулак. «Это нужно рвать 3 верхних листика!» «А если там попадется не раскрывшаяся почка?» — задала коварный вопрос женщина, попутно успевая обрывать подходящие листья, пропущенные предыдущими сборщиками. «Нельзя так!» — замотала головой девочка. «Если есть почка, нужно рвать только 2 листа, и это уже будет патум». «Верно, молодец!» — расплылась в улыбке женщина, оглядываясь назад. И тут же ее улыбка исчезла. Пока она обучала молодежь, парень был занят другим делом. Он махал палкой над кустом, пытаясь попасть повившимся жукам. Порой доставалось и самому растению. «Ну а что, не слушать же снова про чай?» «Да у него от этих разговоров уже уши вянут. Дома про чай, соседи про чай, приезжие про чай. Работаешь, тоже собираешь чай. 14 лет своей жизни из 14 он слушает про чай. Да, первые несколько лет он ничего не понимал, зато потом... Повор бы побрал это долбанное растение. Надо уходить к имперским рекрутерам в армию. Вот там жизнь. Авдикий!» — рявкнула женщина. «Да-да, я слушаю. Это я так, вредителей отгоняю, да». Паренек изобразил смущенный вид и отступил подальше, не желая попадать под горячую руку. Женщину не так легко было провести, но ничего добавить она не успела. Совсем рядом что-то появилось. Повернув голову, сборщица с изумлением увидела в 20 шагах от нее висящий в воздухе большой ярко-синий овал, искрящий по краям крохотными молниями. Висело это чудо сантиметрах в 30 над землей. «Вот это да!» — звонкий детский голосок разорвал тишину. Поверхность овала всколыхнулась, как стоячая вода от попадания камешка. И оттуда вывалился чудной зверек. Очумело тряся головой, он явно пытался прийти в себя. «Смотри, какая прелесть!» — возбужденный девчоночий голос. «Чур, оно будет моим!» А тем временем прелесть пришла в себя и, тонко запищав, с места прыгнула на женщину. Оцепеневшие дети, как загипнотизированные, уставились на страшную картину. Существо мертвой хваткой вцепилось в шею пожилой женщины. Несчастная, едва успев что-то просипеть, рухнула на землю. Подросток сумел первым прийти в себя. Заорав что-то, он кинулся вперед, высоко подняв над собой палку. Существо оторвалось уже от мертвой женщины и подобралось, приседая для нового прыжка. Мгновенно напрягши мощные задние ноги, оно должно было стрелой вонзиться в воздух, метя в лицо парню. Вот только когти слишком глубоко вонзились в ткань одежды мертвой сборщицы. И завязли. Вместо прыжка вышел неуклюжий рывок. Существо задергалось, вырывая лапы, и попало под палку дико орущего подростка. Тот исступленно месил своим оружием мелкую тварь, попадая и по ней, и по рядом лежащей женщине, и по земле. В конце концов, существо затихло, но подросток не останавливался, пока не сломал палку о землю. Постояв еще пару мгновений, он рухнул на землю. Ноги от дикого выплеска адреналина не держали. Две девочки от страха забились в куст чая и застыли, как статуи. И тут поверхность овала снова всколыхнулась. Огромное, покрытое чешуёй щупальце начало вылезать оттуда, стелясь по земле. И словно мало было этого, из того же овала одновременно с этим полезла какая-то огромная змея. Ее тело все еще оставалось там, в неведомой глубине ярко-синего овала, а голова поднялась выше, оглядываясь. Увидев людей, голова пронзительно завизжала. От близкого звука такой запредельной мощности перенервничавшие девочки и отходившие от боя подросток просто потеряли сознание. А из овала вынурнула вторая такая же змея и сразу 3 щупальца. Если бы тут оказался Кассиус, то непременно бы узнал двухголовую кальмароподобную тварь, такую же, как и нападавшие на Белую крепость ее сородичи. Вторая голова также осмотрелась и больше ничего сделать не успела. Ярко-синий овал внезапно сжался в точку, разрезая все, что находилось внутри него. Две головы и щупальца опали. Светящаяся точка в воздухе, повисев еще немного, исчезла. Кленовая роща недалеко от Синоны. Кассиус шел в отвратительном настроении. Сегодня он встретился с неудачей, враг выжил. Слишком сильны оказались охранники-чародеи. Или это он, Кассиус, слаб? Нищий предупреждал его, и даже сам юноша предварительно смотрел на них, когда выезжали из замка. «Слабаки, справлюсь», — решил он тогда, сравнивая свой дар и их. Ошибся. Оказалось, эти слабаки отлично натренированы работать вместе, связывая гораздо более сильных противников. Тактика очень даже действенная. Одна тройка нападает или даже просто защищается, выгадывая время, потом разбегаются. Следующая свежая тройка вступает в бой, а первая отдыхает. Потом меняются. Сложно сказать, сколько они так могут делать, но эти охранники брали не силой, слаженной командной работой, измором. Конечно, если бы Кассиус был не один или гораздо сильнее, но что есть, то есть. Теперь Либерий Нафти насторожится. Наверняка усилит охрану. Подобраться станет еще сложнее. И как теперь его достать? Конечно, один мудрец сказал, если долго жить, то можно дождаться, пока все твои враги сами умрут от старости. Учитывая, что Кассиус — чародей, это вполне реально. Сильные чародеи живут очень долго. Но это не выход. Руки сами сжались в кулаки. Ведь он поклялся лично убить этих ублюдков. Они не должны умереть от старости, окруженные роскошью и комфортом. Нет, они должны подохнуть, захлебываясь собственной кровью, с мыслью, что сами в этом виноваты. И никак иначе. Корты не прощают врагов. Юноша глубоко вздохнул, успокаивая злость, и постарался перевести мысли на что-то конструктивное. Например, как бы все-таки можно было победить в этой ситуации. Самый простой вариант — это стать на порядок сильнее. Но он и будет таким лет через 30-50. К сожалению, столько времени у него нет. Еще способ — если бы его изобретение, хранилище, было не единственным в ауре, а было таких образований с десяток. Вот тогда бы не охранники взяли его измором, а он их. Ведь в бою энергия тратится быстрее, чем запасается. Через пару километров в голову пришла еще одна возможность, которую он не использовал — молнии. Перстни артефакты, которые он снял с поверженного Мамерка. Если бы научиться использовать их в бою, то точно стал бы сильнее. Анализируя ситуацию, Кассиус постепенно отошел. У него есть целых два способа стать сильнее достаточно быстро. Не нужно ждать десятки лет. Ну и параллельно можно попробовать еще что-то придумать. Вдруг удастся как-нибудь по-другому достать врага. Так что грустить не время, нужно работать. Через 2 месяца — рабочий кабинет императора. Ну-с, докладывайте. Я уже ждал достаточно. Невысокий толстячок в роскошном шелковом халате, расшитым драконами, сцепив руки за спиной, вглядывался в стоящего перед ним тощего, как сухая палка, мужчину с фиолетовым платком на руке. Злое выражение на пухлом лице придавало немного комичный вид. Но если вспомнить, что вот этот толстяк, император Анитил Третий Милостивый, сразу становится не смешно. Да что говорить, даже прозвище «Милостивый» в народе постепенно сменяется на «Кровавый». Такого количества казненных, изгнанных и высланных на каторжные работы императорским судом не было за последние несколько десятилетий. А ведь Анитил III занял престол всего 3 года назад. «Ничего хорошего не могу сказать, Ваше Императорское Величество», — вздохнул сыщик. «По убийству Мартиана Фульвия виновных пока не нашли. Дело осложняется тем, что на момент убийства и еще как минимум 4 часа после никто ничего не видел. Ни одного свидетеля, ни одной зацепки. Убийцы тихо перерезали всех в доме и ушли. Единственное, где они задержались, Это у самого господина Мартиана. Его, похоже, пытали. У него больше одного ранения. Все остальные убиты одним движением, без сопротивления. Похоже на заказное убийство. Работали профессионально. Скорее всего, у них были ключи от здания и план помещения. Город мы тоже проверили. Все известные отряды, которые теоретически могли это совершить, были на виду. Это не они. Нашли два подземных хода, ведущих из города. Их контролировал один криминальный деятель, сломанный Серебряный. Во время пыток клялся, что ни одна живая душа там не проходила. Он опасался засветить выход из города перед следователями. Информаторы в Нумансии молчат как рыбы. Ничего не видели, ничего не слышали. Короче, сейчас по этому делу тишина. Разве что потом всплывет в связке с чем-то другим. Тогда можно будет отмотать назад, по цепочке исполнителей. Следователь ничего не скрывал, вываливая максимальное количество подробностей по делу. Ведь тогда мысли императора уйдут в другую сторону. Подальше от идей наказания для не справившихся с заданием сыщиков. Что и получилось. Император наморщился, пытаясь успеть за мыслями умного подчиненного. «Так, в общем, вы ничего не узнали», — потер лоб Анитил. «Только на данный момент, ваше императорское величество», — уточнил следователь, — «шансы найти все-таки есть со временем». «Ладно, что тогда ты скажешь по поводу моего любимого братца?» «Мы отслеживаем все его контакты, ваше императорское величество. Лаврентий Витурий сидит в родовом поместье почти безвылазно. Ведет себя тихо. Правда, частенько вызывает к себе артистов и шлюх для развлечения. Мы их иногда допрашиваем. Все нормально. Жрет, пьет, сношается». «Не верю. Ищи да получше. Он что-то скрывает. Мой сводный брат — та еще лиса. Ладно, что там с главой рода Саджори? Уже больше 5 месяцев в Кардвинии, ваше императорское величество. Сюда, по всей видимости, боится возвращаться. Ведет активную переписку с Геннанией Тули». «Плохо. С ними тремя я пока не могу ничего сделать». «Ладно, тебя это не касается. Свободен». Сыщик, кланясь, ушел, а император еще долго сидел в раздумьях. «Эй, как там тебя? Позови сюда Диодора. И стол накройте тут, да поживее, ленивые сволочи. Император изволит отобедать». Небольшой замок недалеко от Синоны. Небогато одетый мужчина с замотанным тряпкой ртом со вздохом облегчения скинул большую котомку рядом с воротами. Постучал. Скрипнуло деревянное оконце, в которое выглянул страж. «Кого это там? А, это ты, не мой. А ты знаешь, что хозяин ввел пароль? Пока не скажешь, не пущу». Мужчина что-то промычал, стуча пальцем себя по голове и выпучив глаза. Наверное, пытался показать стражу, какой он идиот, что требует от него во что-то сказать. Тут ворота скрипнули. Второй страж, не дожидаясь окончания цирка, сам их открыл и приглашающе махнул рукой. Мужчина, вновь что-то промычав, с трудом вскинул тяжелую котомку на плечо, потащил куда-то внутрь. «Ты бы ему еще предложил лицо размотать и показать, он это или не он!» «Точно! Эй, не мой!» Но тяжелый подзатыльник второго стража прервал первого. «Значит так, пока я на смене, к немому не пристаешь, понял? Мне неохота любоваться на его обожженную пасть. Как вспомню, так брррр. Хочешь, сам смотри, но когда меня рядом нет, извращенец проклятый!» Вот же повезло с напарником. Либерий Нафти в это время возился с бумагами. Увы, но бытие судьи императорского суда дает не только возможности и влияние. Еще приходится работать. Задумчиво почесав залысину, мужчина вновь склонился над документами. Податель сего, уважаемый купец Пратор Тифий, в надлежащее время уведомил о прибывающем грузе императорскую канцелярию, а также лично консидиатори. Но по неизвестным мне причинам документы не были оформлены надлежащим образом, посему... Фух, откинулся на спинку массивного стула Либерий, с силой сжимая голову обеими руками. Нет, хватит уже, а то голова совсем не соображает. Надо отвлечься, да... Он потряс небольшой серебряный колокольчик. В кабинет заглянул слуга. «Чего изволите?» «Давай, тащи сюда что-нибудь перекусить. И вина не забудь принести этого позавчерашнего». «Сейчас все будет, ваша милость», — поклонился слуга. И действительно, Через 15 минут Либерий уже увлеченно разбирал огромного запеченного карпа в специальной фарфоровой емкости. Слуга стоял рядом, готовясь в случае необходимости бежать за добавкой, подлить вино или еще чего изволит хозяин. «Слушай», — оторвался от блюда судья, — «а чего эта рыба вроде горчит как-то? А ну, попробуй!» «Горчит, ваша милость», — изумленно согласился слуга, попробовав кусочек. Либерий отложил вилку в сторону, вытер жирные губы белоснежной салфеткой и откинул ее в сторону. Выпрямился. «Значит так. Берешь за шкирку повара и тащишь сюда этого мерзавца. И позови двоих охранников. Пусть прихватят плети, вымоченные в жгучем перце. Я сам...» Не договорив на полуслове, Либерий безжизненно рухнул лицом на стол. «А!» — заорал перепуганный слуга. «Помогите! Помогите! Хозяину плохо!» Он быстро выскочил из кабинета, вопя во всю глотку. Спустя совсем немного времени в кабинет, расталкивая набившуюся челядь, прорвался лекарь. Осмотрев Либерия, он сокрушенно развел руками. «Здесь делать нечего. Судья определенно мертв». Бегавший по всему замку в панике слуга, принесший обед, свалился на пол и забился в судорогах, пуская пену изо рта. Через полчаса, не приходя в сознание, умер и он. Паника охватила весь замок. Длинная крепкая веревка коснулась земли. По ней со стены замка спустился человек и побежал прочь от замка, на ходу срывая с себя парик и засаленную тряпку с лица. Вспыхнули золотом глаза бегущего, и его скорость резко увеличилась. Очень быстро он добежал до кленовой рощи и скрылся там.